Сыпса, по старой доброй традиции. Да. Приветствуем вас на оборотной стороне Цепсо. Мы видим, что друзья, всем привет. Все наши, значит, все наши детали перед началом были соблюдены. Вот. И ну, ты зевнул. Вот. И что, начинаем Цепсо. Цепсо, боевая обстановка. Что у нас там? Да. Братан, вообще особых перемен просто. Ну, вот то же самое все. Основные продвижения у нас это на территории ДНР, как бы, да, тоже Авдеевское направление, Красногоровка и так далее. На Красногоровке, вот у меня там боец, он был у меня во взводе в Славянске, Саня Худой, позывной, привет ему, ну, он там не на связи, блин, ну, это очень устали пацаны, как бы. Ну, то есть чувак воюет с 2014 года, говорит, там у нас, и очень сильно на Красногоровке, на этом направлении, очень сильно хвалит подразделение Шторм Z, ну, зэков. Говорит, очень круто воюют чуваки. Очень круто. Вот. В целом, ну, везде у нас главная инициатива на нашей стороне. Вот. То есть противник сосет тунца. Поэтому это хорошо, это плюс. И вот мне просто интересно, где-то произошел какой-то перелом, вот просто мы, видимо, его проглядели. Где-то какие-то потери противник понес, и у них не получилось сделать рывок. Вот, или же они его собрались делать на Харьковском, и у них не получилось, потому что у нас там тоже много... Да. Нет, договори, я просто руку держу, что да, я хотел. Потому что, скажем, то, что мы ранее прогнозировали, что Украина планирует, они реально планировали. Просто единственное, что я ошибся, я думал, что на Харьковском они планировали на Херсонском. Но когда мы на Харьковском начали, как мы опять же правильно попали, что кто первый начнет, тот испортит наступление противоположной стороны. И они перебросили уже на Харьковское. Но они перебросили настолько много, что было ощущение, что они собираются на рывок, как бы, да. Почему они до сих пор не пошли, непонятно. Может быть, где-то мы им нанесли такой, ну, урон, что у них сейчас нет сил и средств на это. Да. Даня, я не пропустил, потому что я все это время трачу время и смотрю нашего противника. У них не хватает вооружения. Из 14 бригад, это официальная информация. Ну, Зеленский говорил в интервью. Это официальная информация с их стороны, что из 14 бригад, которые они набрали, укомплектованы вооружением всего 3. И многие, значит, специалисты, политологи, значит, экстрасенсы и так далее с Украины, они говорят, что и даже зачем... И даже проктологи, и даже анонисты. Вот, они говорят, что а зачем вы тогда набираете, если вы их вооружить не можете? То есть, вот, как бы, собственно говоря, мы не проглядели, а это вот ситуация, которая, ну, вот, значит, на сегодняшний момент находятся проблемы, какие, да, основные проблемы противника. И вот даже обсуждается, хорошо, но F-16 вы пригоните, а толку-то что от них, если нету вооружения, людей набрали, люди, 3 бригады... С F-16 там проблема, у них всего 20 пилотов. И 4 самолета было. Которые должны будут отдыхать и тому подобное. Плюс у них проблема с техническим персоналом. Вооружение в том числе, да. Единственное, некоторые наши паблики пишут, что F-16 применяли недавно Storm Shadow, но насколько мне известно, F-16 не способны стрелять Storm Shadow. Могу ошибаться, но, по-моему, вот крылатые ракеты F-16 не пуляет. Как бы. Ну, я не могу сказать, потому что я в авиации вообще не разбираюсь, поэтому, ну, стараюсь там, ну, как когда... Что-то не понимаю, но... В Топгане разве не ты в молодости снимался? Кто-кто? В Топгане нет. Я в горячих головах. Я в горячих головах снимался. А F-16 уже точно летают на территории Украины, но некоторые, значит, местные ребята, они говорят о том, что они пока что летают с территории ближайших государств. То есть им время подлета очень... маленькая, вот, и что самое интересное, значит, чем они сейчас занимаются, они сейчас делают большое количество макетов М-16. То есть М-16 почему-то. Видишь, я все-таки стрелковое оружие, как бы мне ближе, чем авиация, поэтому я немного путаюсь. Очень много делают макетов. То есть они будут размещать вот эти самолеты, да, сделанные из говна и палок на аэродромах, чтобы мы тратили свои боеприпасы. Возможно, может быть так произойти, что, знаешь, они будут залетать там раз в неделю что-то там пускать, может быть, это будет не Storm Shadow, да, может быть, там еще какая-то ракета. Ну, то есть они, возможно, будут что-то применять, может быть, какие-то вот бомбы, да, улетать. Мы после этого начинаем наносить удары по аэродрому, и вот это такая, знаешь, будет... Они понимают, что F-16 мало, да, но они понимают, что могут создать нам, скажем так, проблемы, и мы начнем бороться, собственно говоря, с этими проблемами и тратить свои боеприпасы по вот этим ложным целям. То есть они будут у нас дополнительно, чтобы мы меньше били по каким-то объектам, мы будем бить по вот ложным целям. Да? Вот, может быть, такая задача стоит, обмануть противника и вот тратить, значит, наши очень такие дефицитные ракеты. Да? Вот, может быть, какой-то такой план, потому что, ну, самолетов действительно мало. Понятное дело, что если они будут реально, ну, и часто применяться, значит, в боевых условиях, и не обязательно, что их даже могут сбить. Они могут просто даже по техническим причинам упасть, потому что эта машина не новая, она уже отлетала в других странах, да, и у нее уже есть большой налет часов, плюс специалисты, которые будут обслуживать эту технику, это явно не высшие специалисты из каких-то, значит, с полученных штатов Америки, да, возможно, детали не самые новые и так далее. И эта техника, она может просто от налета выходить из строя. То есть они могут потерять просто даже машины. Да. Там летчики, допустим, катапультируются, а машину потеряли. То есть самолетов мало, но вот, значит, как-то бороться, значит, с нашими ракетами они могут попытаться. Вот. А у нас вот самолетов не 4, а 500. Вот, давайте стреляйте. Как бы. И мы стреляем, значит, по говну и палкам и тратим боеприпасы. Возможно, какой-то такой хитрый план. Ну да. Короче, вчера тут подписчик прислал наш. Кстати, ему Паша его зовут. Привет, Паш. Он вчера был в военторге в Москве, в штурмере. Кстати, я там тоже недели 3 назад был, и, как и он, считаю, что там продавцы профнепригодные люди, случайные, сидят там, которые никогда не подойдут к клиенту, ничего не посоветуют, просто сидят как статисты. Как бы. Такого быть не должно, особенно в таких магазинах, да, в военторгах. Так вот, он вчера был, выбирал там все вещи, он был в футболке, вот в этой, такой, не знаю, оранжево-кораллово-красная, с черным принтом. Череп, да, твоим, вот, и туда зашли два, скорее всего, контрактника, выбирали себе срочные вещи, молодые пацаны, и он видит, что они выбирают, ну, не то, короче, и он им посоветовал, говорит, ребят, вот лучше вот возьмите вот это, посмотрите, и один из них говорит, так, все, давай послушаемся, ордену Красного Черепа виднее, короче, что нам надо брать, блин, в итоге разговорились, они оказались операторы беспилотников, короче, и все, и тоже смотрят ЦИПСу, привет передавали, и попросили тебе привет передать, кстати. Все, и парням всем большой привет. Парни, молодцы, красавчики. Да, также мы должны озвучить такую дефицитную тему, это патроны 12-го калибра. Вот. Как оказалось, сейчас с ними проблемы. Это как раз люди, которые используют охотничье оружие, стреляя по FPV-дронам, оказывается, что этих патронов не хватает. То есть мы, когда, значит, затянули гаечки, да, вот сегодня я прикалывался, что там постоянно какие-то законы применяются, там, где мы стреляем сами себе в ногу, что все запрещаем, а потом даже не можем проституток вызвать, потому что все хотим отключить себе. Вот. Экскортниц. Экскортниц. Да, и, собственно говоря, то же самое произошло и с оружием. Да, вот мы видели, что директор, по-моему, техкрима завода оружейного записывал видео и говорил, что, ну, все, как бы, вся индустрия пошла по одному месту. Да, ну, много кто поднимает эти вопросы, кто в основном связан с какой-то оружейной тематикой, да. И, да, законы были приняты, законы непродуманные, как всегда. Просто лишь бы потому, что просто запретить, короче. Вот просто запретить, запретили, и теперь мы столкнулись с проблемой, что у нас не хватает боеприпасов, да, к гражданскому оружию, у нас не хватает, там, значит, люди, значит, оружейной вот этой индустрии приходится сокращать работников, потому что столько спроса нету, да. Вот, сами, собственно говоря, все обосрались, загубили, и теперь столкнулись с тем, что мы не можем бойцам на фронт поставить, значит, винтовки, потому что теперь, как все сократили, мы не можем нарастить все, и плюс еще и не хватает теперь боеприпасов, да, и даже вот интересный момент, что мне писали подписчики, которые вот имели, значит, на гражданке охотничье оружие, да, или спортивное оружие, или там для охраны дома у них было оружие, да, они подписывают контракты, хотят прийти со своим оружием хотят прийти, значит, на службу, берут как раз-таки вот эти вот все 12-калиберные ружья, чтобы, собственно говоря, уже прийти и уже не ждать, что кто-то пришлет, а прийти уже со своим и, собственно говоря, сидеть в окопе и стрелять как по уточкам, потому что у них набита рука стрелять по уточкам, по коптерам, да, они сталкиваются с проблемой, что им не разрешают, значит, свое оружие брать на войну. И мы видим, что такой какой-то, ну, массовый какой-то, ну, просто непонятно что, короче, происходит. Затупы на всех уровнях, да. И вот, значит, просили озвучить. Вот одна проблема, что не разрешают брать свои охотничьи ружья. Вторая проблема, что не хватает, собственно говоря, боеприпасов, которые могут, значит, стрелять по FPV-дронам. Вот. Что ты по этому поводу думаешь? Братан, что я по этому поводу думаю? Я неоднократно говорил, что у нас не могут в начальстве, да, так дохера быть долбоебов. Это коронавирус. То есть мы видим последствия коронавируса, они продолжаются. Вот мы видим изменения в законодательстве, вот эти все моменты, вот эти запреты, снова вот эти штуки там по запрету гражданского автотранспорта, до сих пор, блин, эта херня происходит на фронте, понимаешь? Ну, это бред, короче. То есть это просто последствия коронавируса. То есть мы превращаемся в планету обезьян. Как в фильме была «Планета обезьян». Да вот мы уже вот, все, планета обезьян. Все, друзья. Поэтому, вот, поэтому что тут посоветовать стоит, да? Нужно рожать новых людей. Новых, блин. Быстро причем. Причем быстро. Быстро, чтобы они быстро росли. Размножайтесь. Во-первых, чтобы побороть проблемы с миграцией, да, чтобы хотя бы русские выжили, да, и чтобы гибель наших бойцов на фронте не была зря, да, чтобы у России был шанс, у России было будущее. Плюс новые люди, скорее всего, уже будут с каким-то врожденным иммунитетом от коронавируса. Значит, с мозгами все будет нормально, да. Мы-то уже ладно, короче, будем обезьянами, а новые вот как раз будут такой пример эволюции, вот наглядный, да, подтверждение теории Дарвина. Как-то так. А как это можно комментировать по-другому? Не, ну вот представь, да, вот на Ютубе, на том же, да, вот сейчас мы поговорим про проклятый Ютуб, находится столько информации вот с момента его появления, да, и негативно, и положительно, и какой только можно, да, находится очень много информации. И там, помимо вот каких-то вот сбросов ЦИПСО и так далее, там еще много очень всякой технической информации. То есть, и вот, допустим, у меня дома, когда что-то там ломается, или там в автомобиле, да, я сразу набираю в Ютубе и ищу проблему, да, и там обязательно кто-то сталкивался с этой проблемой, там в автомобиле, предположим, да, и ты, ага, начинаешь там что-то копаться, да, если, допустим, автомобиль не российского производства, то на американских, как бы, каналах с переводом, в любом случае ты находишь какую-то проблему, да, и так во всем, то есть ты там, ну, не знаю, там, от того, как гвоздь прибить, да, заканчивая там любыми там какими-то айтишными там вещами, как собрать компьютер, как разобрать компьютер, да, вот, ну, это, понимаешь, мы же сейчас раскрыли тайну, потому что когда у тебя что-то ломается, обязательно надо вызвать человека, то есть не вариант, потому что я вот вижу под подписчиком, да, и он там, а кто это, вот знаешь, там кто-то написал что-то, там он, а кто это. Ну, то есть, ну, ты понимаешь, что бабуин сидит какой-то в пещере, он не понимает, что у него в телефоне есть Алиса, можно спросить, да, он не понимает, что есть YouTube, можно посмотреть сразу на человека, на видео, там, о чем речь идет. Но он вот, знаешь, в комментариях сидит, а кто это? А кто это? Понимаешь? Да. Ну, то есть, да, для них, если... Да, то есть для них, если YouTube забанят, в принципе, разницы никакой не будет. А для тебя, когда ты используешь его для того, чтобы что-то делать, как бы, для тебя это проблема, да? Братан, и... может быть, решения принимают те люди, для которых тоже разницы не будет, понимаешь? Вот я тебе о чем говорю. Но, понимаешь, хорошо, надо же тогда, чтобы вот люди, которые пытались что-то найти, что-то для себя узнать, посмотреть какую-то полезную информацию, надо же какую-то платформу подготовить, чтобы мы туда могли перейти. У меня есть идея по этому поводу, да, вот можно взять концепцию Википедии, вот концепцию Википедии, просто сделать видеопедия, ну пусть не педия, ладно. Педию. Видеоархив сделать, все, знаешь, видеоархив. Взять с Ютуба, скачать все полезные видосики, накидать видеоархив, сделать свою русскую, отечественную, суверенную платформу. Да, и чтобы оно там было, как бы, а потом уже запрещать, параллельно с этим развивать свое, там, видео ВКонтакте, Рутуб я хз, как там он живет, вот, вот это можно было бы, понимаешь, тогда да, и все, и сделали видеоархив. Я выкладываю и на Рутуб наше видео, и ВКонтакт видео выкладываю наше видео, то есть я пытаюсь развивать и отечественные платформы, но... Они плохо развиваются почему-то. И все равно там очень мало людей. Там ты заходишь, там только этот Comedy Club, ТНТ, ну и все, короче. Вот. И ты понимаешь, что, ну, как бы, все, приехали. Поэтому, конечно же, когда что-то запрещаем, если мы хотим сделать чебурнет, и чтобы мы пользовались все чебурнетом, то его надо уже делать сейчас и тестировать, а потом только запрещать. И чтобы у тебя получилось так, здесь ты замедлил, а здесь ускорил. А тут получается, здесь ты замедлил, а здесь и все. Вот все ускорение. Просто создают лаптинет. Кого? Лаптинет. А, лаптинет. Не, ну лаптинет от чебурнета недалеко ушел. Вот, просто они же как говорят, вот смотрите, китайцы, у них же у китайцев-то, они же типа изолированы. Так у китайцев все мессенджеры есть свои собственные. Да. И у них есть браузеры эти все, у них им Google не нужен, у них своя там система есть там. Да у них все свое, да. Тут момент какой, вот насчет лаптей, что я вспомнил. Понимаешь, нас... историки в основном импортные навязывают, да, что мы вообще всю историю Россия была в лаптях, короче. Братан, да? Ну так и получается. Сейчас. Не развито, не-не-не. А тут получается так на самом деле, что на самом деле наши предки, да, еще до времен Советского Союза, в том числе Российская империя, Советский Союз, была очень развита наука. Мы миру очень много дали открытий, как бы, да. А потом что-то произошло, и мы как бы ну вот, немного деграднули. Братан, потом произошел капитализм. Только не в хорошей его, собственно говоря, форме, да, а в плохой. Вот. Братан, а капитализма в хорошей форме не может быть. Там, где главная задача заработать деньги, ничего хорошего из этого общества не получится. Нет, ну смотри, как бы есть же какая-то конкуренция, да, тебе, допустим, появилось много, ну возьмем, значит, мою тему, да, возьмем, появилось много мерчи, да, и вот мерчи все конкурируют между собой, и тебе уже недостаточно выпускать вот такой мерч, а тебе надо, значит, уже подходить к этому творчески, чтобы ты мог конкурировать с новыми, как бы, так и во всем, понимаешь? Братан, Советский Союз доказал, я так думаю, что плановая экономика, она лучше конкуренции. Она более интеллектуальная, более грамотная и лучше конкуренции. А капитализм показал насчет конкуренции, да, что поскольку цель бабки, то конкуренция будет, значит, недобросовестной. Понимаешь? То есть я верю в любовь, но продажную. Не, братан, смотри, как так? Если у тебя плохой продукт, его не покупают. Да я тебя умоляю. Как бы. Ну как? На самом деле, ну как? Вот так вот, блин. Если это госзакупка, то почему нет? Нет, но там другие схемы существуют. Да. А там схемочки. То же самое, вот так вот, посмотри, короче, ты, ну, можно же как, можно стать монополистом на рынке, выдавить других, а потом начинать делать товары дешевыми, да, вот, то есть, ну, качество галимым, а других уже нет конкурентов, какой-то период хотя бы, пока там турки не завезут свои берцы, ну, вот, то есть, ну, когда, когда цель деньги, ни хера хорошего из этого, ну, никак не получится, понимаешь, вот и все. Всех можно перекупить. Вот кто-то у нас там какой-то офигенный ученый получился, начиная там какой-то продукт разработал крутой, фух, его уже купили на Запад, понимаешь, и так далее. Ну, это вот смотри это, какой это момент, путь кстати. Никуда. Капитализм вот. Это путь никуда. Вот назовем такой. Так, наш коллега, он тоже ведет блоги, Дмитрий Донской, есть такой парень, он на Ютубе тоже, он ведет как раз вот обзоры по картам, там разъясняет все. И вот он очень там записал хорошее видео про вооружение. Я его выкладывал на канале, чтобы как можно больше его посмотрели, да. И вот что он говорит, что если вот индустрия, ну так как мы попали уже в капитализм, да, и нам надо как-то развиваться, то есть мы должны были дать возможность нашей оружейной, значит, культуре развиваться, и тогда вот с ее развитием, когда частники зарабатывали деньги, они бы тратили деньги на новые виды вооружения, боеприпасы и так далее. И, значит, когда они все это опробовали бы, да, и у них уже была какая-то мысль оружейная в голове, и когда государство к ним обратилось бы, что вот нам нужно изделие какое-то, да, и, значит, эти все частные оружейники, они могли сказать, вот у нас есть там, допустим, система, мы можем ее реализовать, и на свои деньги проводили бы испытания, и все. А сейчас, получается, оружейную культуру задавили, смотри, деньги не зарабатываются, и теперь они как ссылаются? Если нам будет нужно, мы дадим деньги с бюджета. То есть, братан, деньги зарабатываются. Зачем? Зачем каким-то давать развиваться частникам, если деньги зарабатываются тем, кому нужно? Понимаешь? Есть у нас Калашников автомат. Вот он уже идеален, понимаешь? И там уже можно от этого исходить. Вот и все. Есть у нас пистолет Макаров. Да? Ну, уже там, ладно, там уже там Ярыгины там, и так далее. Вот на Украине, кстати, в этом плане более развито было еще до войны. Еще в начале 2000-х на Украине начали производить свои там разные пестики, дробовики. Ну, там был Форд, там был... Да, да, причем сейчас... Форд хороший. Первые Форды были галимые, там застреваю. Форд 12, по-моему, первый был. Нет, там сам просто у них не только пистолет, у них там вооружение делает Форд. Да, да, да. У них вот пестик первый, вот там патрон застревал, пуля там сам в стволе. Ну, ничего страшного. Главное, потом, что они... Потом уже нормально, он реально... Вот они почему делали нормально? Потому что они росли, понимаешь, чем дело? Им никто не мешал. А у нас на корню это взяли, прикрыли. Он, понимаешь, было... тут смотри, какой момент. Американцы-то сейчас, вот, оружейная культура американская, она же тоже пострадала от санкций. То есть они нам объявили санкции, и мы не везем теперь туда Калашников, мы не везем теперь все продукты, которые делал Калашников. Они, кстати, очень любили наши вот эти дробовики, я не знаю, как они, Сайга называются, с магазинами. Они там их переделывали, делали автоматически, с барабанами, тюнинговали. Это же знаешь, как вот, почему ты стреляешь с АР-15? Да потому что я всю службу с автоматом Калашникова, я хочу пострелять с АР-15, да? А у американцев наоборот, у них их оружие это там арки, М-16 и так далее, и они любят больше наше оружие надежное. И вот они любят наши дробовики, все, им сейчас все это перекрыли, понимаешь? То есть если раньше вот эти все заводы, которые это все производили, везли даже на тот рынок, потому что у нас здесь, ну, все через одно место, то сейчас мы туда не везем, и здесь нам все прижали. То есть у нас, мы не на внутренний рынок не можем работать, не на внешний рынок не можем работать, именно в оружии, понимаешь? И теперь, когда стал вопрос, а давайте, ребята, а мы не можем. Вот, а все, вот. Давайте, давайте, да, да, доложили, как ты говорил. Доложили, что все привезли уже, да все, всех обеспечили. А бойцы нам пишут, а нихера, короче. Ну, да, да. Ну, в любом случае, понимаешь, вот когда задача капитализм, то есть задача зарабатывания бабок, то вот так и получается. Вот когда, понимаешь, капитализм, он же как считает, да, что мы там лучше купим то, что нам не хватает, потому что нам много так не надо, чтобы свое производство налаживать, на станки бабки тратить, нам дешевле покупать, как бы, да, вот. Потому что оно, такие объемы нам не нужны, ну, а тут, наши покупать не будут. Тут видишь, как в оружейной системе, тут даже не капитализм навредил, а навредили просто законы, которыми они, скорее всего, пугаются от того, что у людей на руках очень много оружия, и люди, значит, выйдут на улицы. Вот чего боятся. Ну, прикрывали это все тем, что, ну, вот стрельба в школах, понимаешь? Вот стрельба в школах, вот поэтому мы должны ужесточить. А на самом деле не стрельба в школах, а боятся просто, что у населения слишком много оружия. Но мы видим, что толку от этого оружия никакого нет. Почему? Потому что, что единственный, кто мог приехать и устроить там, скажем так, какие-то жесткие события, да, даже они в один прекрасный момент остановились. Поэтому я думаю, что все остальные с охотничьим оружием точно уже ничего сделать не могут. И не надо было, ну, немного срать. Да. Так, ну что? Что еще обсудим? Ну, предлагай. Раз сегодня у нас просто фристайл, свободная новость. Тема. Сегодня еще одна новость произошла. Еще одна девушка... Боксер на Олимпийских играх пострадал от трансвестита. От мужика... того же или от нового? От нового. Новый там какой-то Сингуньхань, не знаю, или это Южная Корея, или ну что-то такое там. Короче. Я, знаешь, как я эту схему понял. Все, вот кто занимался боксом, и у них вдруг не получилось в мужском, они смело могут на время Олимпиады переходить в женский, там их набоксировать, им головы как бы, и не знаешь, как там просто, да нет, ну... Ну, мужское я не пойду, там, короче, усик, там, в усик, короче, ну, нахер надо, я, короче, пойду вот в этот. Тут я, короче, всех наколошмачу, там, ЗМС, короче, мастер спорта международного класса. Есть большие шансы, короче, да. И они все... Яички пристегну. Да, видишь, Марокко, Шмарокко, все, короче, туда идут и как, бьют баб, как бы, вот, ну, поэтому я считаю, как сказать... Эти Олимпийские игры, они дают, как ты любишь говорить, окно возможностей. Как. Братан, так понимаешь, тут пройдет пара-тройка лет, и в боевых искусствах останутся только трансвеститы, понимаешь, на Олимпиаде. Ну, будет просто какая-то мужская, короче, тема, и вот, да, и трансы. Трансы они баб выдавят. Там будут чисто трансы, понял? В женском виде там будут чисто трансы просто. Ну вот, я же говорю, мужская и трансы. Да, просто ну трансы, да, они, да, да. Они да. Выдавят, короче, баб. Ну, я считаю, что неплохие Олимпийские игры, хорошо, что я их не смотрю, вот, и никому не желаю. Там просто иногда смотришь новости, там что-то пишут, кто-то у нас там что-то завоевывает, какие-то там титулы, ты просто угораешь с этого. Я понимаю наших спортсменов. Во-первых, первое, то, что они вообще туда поехали под белым флагом, и второе, что они там остались. Я вот этого не понимаю. Ох, это ж позорище, бля. Не, ну, что тут говорить? У них же, понимаешь, как у спортсменов, у них свое оправдание. Он, типа, я вот всю жизнь тренировался, а сейчас вот, собственно говоря, у меня там, типа, пик моего... Там... У нас солдаты на фронте, их родители растили всю жизнь, да, у них будущее, они на фронте погибают из-за каких-то петухов вот таких, которые свою попку берегут, как бы, или что-то там, блядь, у них там вся жизнь, да, здоровье там ограничено, да пусть нахуй идут, блядь. Нет, реально, но это не оправдание, тем более времена войны это не оправдание. Нет, это мы понимаем, но у них, видишь, как свое видение. Поэтому... Вот и все, вот просто пусть идут нахуй. Вот когда, это понимаешь, это как наши вот эти звезды, блядь, или там прочие там петухи, актеры, да, которые уехали. То есть они, ладно, вы там, блядь, не нравится вам государство Россия, да, там не нравится вам Путин, вы типа как протест, блядь, там что-то вам не нравится, да, но вы уехали от своих людей, то есть вы кумиры людей, да, вы же это творческая интеллигенция, да, то есть вы считаете, что государство этих людей ведет в неправильном направлении к трагедии, да, и вы как крысы заскакиваете, почему вы не останетесь своими людьми, чтобы им помочь, людям, не государству. Они как крысы, да, вот то же самое с наши спортсмены, бля. Просто вы о людях думаете, вы же там, ну как, вас страна воспитывала, растила, может, пора долг отдать стране, да, стране нахер не нужны эти гейские медали. Отдайте долг тем, что поддержите страну в трудную минуту. Вы же спортсмены, у вас же сила духа, да, это уже не просто мышцы, а еще сила духа. Тем более, карьерная лестница какая, Олимпиада, потом Дума сразу. Да, бля. А так получается Олимпиада. Нет, по поводу, и по, По поводу певцов ты правильно сказал, это не то, что они поддержать должны были, да, обязаны были, да. Но да и певцы, самое, актеры, всех касается. Да, самое главное, что они весь капитал свой, который у них есть, они заработали здесь. Да, да, да. То есть они заработали его здесь, и они потом еще, получается, на нашу страну что-то говорят. Я бы понимаю, если бы вы уехали, и там бы оттуда что-то квакали бы, я еще понял бы, там, Путин, Путин, еще понятно было. Но вы здесь заработали деньги. То есть вы живете на деньги, которые мы там тратим на билеты, там, смотрим ваши эти голубые огоньки, там, которые нам 100 лет обосрались, да? Но вы здесь заработали и уехали. Поэтому я абсолютно прав. Мне никого из них не жалко. Там, говорят, уже Чулпан Хаматова где-то там живет в уже какой-то там, короче, каких-то боксах там непонятных на окраинах. Кто вообще такой? Ну, это была у нас, значит, актриса. Она постоянно, значит, завоевывала какие-то там, ну, значит, награды, там, титулы. Подожди, какие-то. Чулпан Хаматова? Я просто не слышал такую. Да, и она тут занималась, значит, еще и, значит, какой-то деятельностью такой, значит, с детьми там еще. И потом вот вдруг ее переклинило, она отвалила, и сейчас она где-то в Риге, думала, что ее примут там, но она там русскоязычная. А, все, я понял, да, актриса. Русский язык, значит, местный язык она не захотела, не смогла выучить, так как у нее все-таки возраст, и учится все уже посложнее. Ее попросили, как бы, значит, и она вроде как в местном театре уже, не знаю, играет, не играет, но писали, что испытывает большие финансовые, значит, проблемы, да, и вот ты понимаешь, здесь ты была королева, по сути, просто королева, да, там, вы встречались с первыми лицами государства, вас подпускали, там, к самым, значит, к Олимпу подпускали, там, да, и вы потом повернулись жопой, уехали, и в итоге, значит, скатились в самое, на самое дно, и там сейчас я, ну так, мне периодически канал, опять же, на вражеском ютубе выпадает, и там, значит, рассказывают наши люди, рассказывают, кто сейчас из этих актеров в каком состоянии находится, да, и все они, собственно говоря, поджали хвосты, сидят у них, знаешь, вот эти холеные лица, они чуть-чуть подхуднули, у них такие брылья, как у, знаешь, французских бульдогов, такие вот, и они сидят и вот терпят, вот, ну, я за них, если честно, очень рад, нам нужны новые актеры. Я вот недавно просил, наши парни с Ордена Красного Черепа вышли в дождь, стояли с ребятами, с уличными артистами, они пели песни, наши парни им подпевали, совместные фото, потом пошли, значит, где, значит, на Варваровку, где там портрет Владлена Татарского и всех остальных, растянули там флаг, сфотографировались. И вот эти парни, которые там на улице поют, по сути, бесплатно, они еще и ездят на Донбасс с волонтерами. Волонтеры привозят, значит, привозят какие-то вещи, продукты и так далее, там какую-то волонтерскую помощь. И вот, значит, солист этой группы, он там еще поет песни, чтобы взбодрить немного наших бойцов, да. И написал песню там про, значит, военных корреспондентов, там перечислил всех, там сладков, не сладков, там всех, так бы, ну, я смотрю, там, ну, всех, короче, да, там нашего брата вспомнил, Лена Татарского. Короче, ну вот, люди, которые никуда не уехали, бесплатно поют, вот их мы должны поддерживать, да, а всех остальных мы должны как можно побыстрее забыть и не вспоминать просто даже. Да, и на самом деле вот недавно новость была, актер какой-то, но он такой не сильно популярный, молодой, я в одном или в двух фильмах его видел, он тоже психанул, уехал. Потом такой, все, там меня с Россией ничего не связывает, никто мне с Россией никаких заказов не шлите и так далее. Тут проходит время, он такой, помогите мне чем-то, ну, заработать на жизнь, на еду, даже если с Россией, даже если взять за щеку тунца, то я согласен приехать и взять, короче, понимаешь? Ну, очень хороший был, очень хороший был пример, вот, знаешь, как люди должны были эту историю увидеть И они должны были ее держать как образец. Да? Вот когда начались события на Донбассе в 2014 году, помнишь, вот этот актер из «Громовых воротов», он постоянно играл... «Грозовые ворота», да. Он постоянно играл русских военных, короче. Да, да, да. И да. Вот он уехал, значит, на Украину, вступил там в какие-то подразделения, что-то сначала воевал, говорил, как ему там нравится, что кто-то там Борман или Шморман, какой-то там что-то там турит, но такие были радикальные видео, а потом он как-то скатывался, и сейчас его вообще не видно, и кто-то говорит даже, что он сторчался, вроде как, и уже его с нами нет, да, то есть, и вот тебе путь, значит, когда ты здесь, значит, великий просто, да, тебя зовут во все фильмы, ты зарабатываешь хорошие деньги, ты живешь в центре Москвы на Патриарших, на каких-нибудь, ездишь на дорогущем каком-то Порше, да, и вот потом ты просто сходишь с ума, отправляешься в Африку, да, вот в настоящую Африканскую республику, и там просто ты нахрен никому не нужен, ты просто там русскоязычная обезьяна, которая в нищете просто умирает там от наркотиков или еще. Я просто помню вот эти последние видео, они ходили по, ну, по телефонам, их присылали, где он уже видно было, что он уже просто не в себе, худой, ну видно, что уже, короче, все. И вот он уже там просто клянчил, короче, деньги, чтобы ему просто кто-то задонатил. Ну вот такой вот классный, короче, его. Вот это было, знаешь, такой классный образец, короче, да, вот каждый вот из этих мразей, он должен был, я не знаю, почему они пропустили, они, видимо, настолько были крутыми актерами и артистами, что да. Они проигнорировали, собственно, этот случай и... Ну, на самом деле, ты знаешь, я тебе скажу, больше, наверное, пример такой еще с советских времен, когда Союз развалился, был такой актер, ты его 100% знаешь, как и все, Крамаров, если не ошибаюсь. Ну да, конечно, да. В Америку уехал. Да, и вот ему дали пару ролей таких эпизодических, и на этом все. Великий советский актер вот так вот закончил свою жизнь, как бы, да. Поэтому, ну, да, здесь как бы где родился, там и пригодился, как говорится, да. То есть большая Россия, большая Русь, это, ну, твой путь, твоя судьба, и это самая лучшая земля на планете. Главное ее не просрать. Вот, и наша задача ее не просрать, как бы. А сейчас то, что происходит по всему миру, это же, ну, жопа, как бы. Ну, реально, самая лучшая земля у нас, если мы, ну, не будем тупить, как бы. Вот. Но это не просто. Учитывая, что у нас слишком много жертв коронавируса, это очень непросто, да. Да, ну что, на сегодня все тогда у нас? Да. Тогда, Данил Бессонов, спасибо вам большое. Дмин, брат. Все, до завтра всем. До завтра, друзья.